Стоило постучать пальцем по огромному, идеально прозрачному стеклу, отделяющему коридор от зала совещаний, в котором на данный момент находилось по меньшей мере человек 60, как все головы синхронно, как по команде, повернулись. Дина чертыхнулась. Так она и думала. Лучше было послать мысленный зов, и тогда бы все эти равнодушные лица, все эти похожие, как две капли воды, взгляды сейчас бы не упирались прямо в ее одинокую, маячившую в коридоре фигуру. Стоящий до того в центре окруженного длинными столами пятачка Дрейк тут же заспешил по направлению к выходу. Пока он шел, Бернардо мысленно морщился и скептически взирал на его подчиненных. Почти все русоволосые, все в одинаковой серебристой форме, все с прямыми, будто колом в позвоночник вставили спинами. На ум неожиданно пришел фильм, просмотренный ей однажды в возрасте лет 8 в Шарапе, базе отдыха, расположенной неподалеку от Новосибирска, куда ее из-за случайно попавшей в руки внушительной скидки на проживание привезла мама. Вспомнился большой, натянутый между двумя столбами белый экран, кинопроектор позади тощих, наспех схолоченных лавочек, темные силуэты сосен вокруг открытого кинозала, несколько шумно переговаривающихся мальчишек спереди и беспардонно обгладывающие голые коленки комары. И фильм. Старый, советский, почему-то выцветший. Может, экран был плохим, где преобладали бежевые и коричневые цвета, а тени казались глубокими, почти черными, и где беседовали между собой два неприятных на вид человека. Сколько будет гостей? Всего 146. Среди них 50 живых. А что, будут еще и неживые? Эту фразу она запомнила на всю жизнь, жуткую, пугающую, неестественную для любого, по ее мелкому детскому мнению, кино. Да, будут еще и неживые. Вы сами увидите. Фильм назывался «Какая-то цепь». Не то «Золотая цепь», не то «Ржавая цепь». Название «Ржавая» ему в любом случае подошло бы больше. И тех неживых гостей, до которых она так и не досмотрела, захныкала и попросилась прочь, она всегда представляла как-то так, как вот этих равнодушных, одинаковых людей без тени эмоций на лице. Фу, неживые. С тех пор ей казалось, что словосочетание «классическая фантастика» — это синоним фильма ужасов, в которых тебя просто не предупреждают о том, что сейчас ты будешь бояться. Да еще так сильно, что даже спустя лет 30 не забудешь ни сам фильм, ни его гнетущие и противные диалоги. К сожалению, с той базы, помимо цепи, которую крутили почти каждый вечер, то ли начальство не выделило бюджет на расширение ассортимента развлекательных кинолент, то ли потому, что онная запись была самой любимой у вечно пьяного механика, Дина почти ничего не запомнила. Только покрытое отблесками заходящего солнца Обское море, в котором училась плавать, да деревянный туалет, в котором утопила, пытаясь подцепить носком мимо брошенную бумажку, милый сердцу шлепок. И еще вечную сырость деревянного домика без кухни, в котором им с мамой приходилось ночевать. Вот тебе и весь Шарап. «Привет. Нашла то, что я оставил?» Дрейк к этому моменту подоспел в коридор и сразу же сделал жест остальным, чтобы возвращались к работе. Головы синхронно отвернулись. «Я тебя отвлекла, да? Прости. Да, я нашла пакет и записку, в которой ты просил отыскать тебя, только не знала, что отвлеку в самый разгар совещания. Наверное, речь о чем-то важном, раз собралось столько роботов». «Роботов?» «Ну да, людей без тени эмоций на лицах, которые синхронно и безропотно повинуются каждому твоему жесту». Дрейк улыбнулся той самой улыбкой, которая могла ровным счетом означать «надавать бы тебе по жопе» и «всегда найдешь, как обозвать моих подчиненных». Но вслух сказал другое. «Если бы они выражали столько же эмоций, сколько обычные люди, подобное совещание могло бы сильно затянуться». А времени у меня нет. Обсуждаем процесс усыпления населения и его последующую транспортировку к инкубаторам. — Что, уже так скоро? — Да. Завтра вечером максимум. — Ясно. И все равно, дать бы твоим работникам по пилюле, как в эквилибриуме, чтобы спали с них эти непроницаемые маски. Точнее, в эквилибриуме как раз отменили пилюли, чтобы вернуть эмоции. Но ты ведь пилюль не даешь? «Ты о чем вообще?» Серо-голубые глаза смеялись. Дина смущенно прочистила горло и улыбнулась. Прости, всегда заносит, когда вижу так много людей в серебристой форме одновременно. Они напоминают мне киборгов. Дурашка. Теплые пальцы коснулись ее подбородка. Нежный жест, хороший и немного нетерпеливый. Давай к делу. Ты оплатила дом? Да, сегодня. Посмотрела его? Угу. Пробыла там почти час. Хорошее место, красивое. Почти у самой воды. Ребятам понравится. Правда, придется докупать и нести с собой посуду. Ну да ладно, как-нибудь справимся. Ясно. Теперь насчет того, что лежит в пакете. Как пользоваться браслетами, ты знаешь. Они устроены так же, как те, что я давал прежде. Количества хватит на всех. Далее. Я говорил о том, что документы упомянутой тобой визы, если не будете отходить от дома, вам не понадобится. Теперь объясню, что я имел в виду. Из пакета на свет появился странного вида прибор. Похожий на полицейскую мигалку. Синий плафон, внутри лампа, по ободу несколько кнопок регулировки. Это франометр. Что? Переносной франометр. С помощью него вокруг вашего дома установится такая же защита, какая стоит вокруг каждого уровня. Ну, почти. Принцип в любом случае тот же. Задается радиус действия, и прибор сам генерирует невидимое поле купол, который не позволит непрошенным гостям войти на территорию. Он током бить будет? Или отталкивать? Ей вновь не кстати вспомнился фильм «Под куполом», снятый по роману Стивена Кинга, и мигалку в руки брать мгновенно расхотелось. Вдруг она такая же вредная, как тот купол из сериала? Поставь его один раз, и бед не оберешься. — Ди! — жестко вывел Бернарду из транса Дрейк. — Прекрати вспоминать ерунду. Меня люди ждут, а ты грезишь непонятно о чем. — Прости. Грозные черты лица мужчины напротив разгладились. Франометр генерирует поле, которое безвредным образом воздействует на мысли человека. Поэтому любой, кто подойдет слишком близко, по какой-то непонятной ему причине решит сразу же изменить направление. Вспомнит о чем-то, словит идею пойти в другую сторону. Попросту не захочет двигаться вперед. Даже если это будет сам хозяин дома. Здорово! Так с таким прибором можно было вообще не платить за дом. Поставил девайс в центре комнаты и навечно забыл о гостях. Чего ты сразу не сказал, что у нас такое будет? Платить за вещи или услуги нужно. И это правильно, потому что ты платишь не человеку, ты отдаешь деньги в дар Вселенной, тем самым заставляя энергию работать и приумножаться. А если начнешь жадничать, собирать купюры под подушкой и... Я поняла, поняла. Лекцию на тему денежной энергии и надобность в ее вращении Дина слушала не реже раза в неделю, а потому очередную ее версию постаралась мягко пресечь. Я пошутила. Ну, знаешь, у нас у русских иногда сами собой возникают идеи о том, как что-либо можно было бы приспособить себе на пользу и не платить. Об этом даже шутки у других народов ходят. Угу, ясно. В общем, франометр будет полезен и тем, что не даст выйти за пределы ограды и вашим домашним животным. Таким образом, не придется собирать их по незнакомому лесу. Ночью с фонариками истошно вопя на финскую округу. Хвостик, Арви, Барт! Я поняла, это полезно. На этот раз они улыбнулись оба. Тебя, наверное, заждались? Она бросила взгляд на упоенно занятых чтением людей и повернулась к Дрейку, чтобы попрощаться. Тебя тоже заждались. Да? Да. Вечеринка в полном составе, уже в самом разгаре. Началась час назад, так что ты как раз успеешь к жаркой ее части. Ты позволил ребятам попрощаться перед походом? А как же иначе? Я же обещал. Попрощаться звучало неприглядно, и на душу не ложилось. Лучше бы она сказала погулять или повеселиться. А где все собрались? Меня, главное, никто не предупредил. Хотелось напыжиться и скорчить обиженную мину, но предвкушение встречи то и дело выталкивало на лицо довольное выражение. У Дэйна. Отправляйся сразу туда. Угу, будет сделано. Пакет забираю с собой. — Да, забирай. Выдвигайтесь завтра на рассвете. Предупреди всех. — Хорошо. Значит, сам Дрейк к веселью не присоединится. Жаль. Но так бывало и раньше. А уж теперь, в разгар разрушительного сезона мира, надеяться на это и вовсе не приходилось. Ди наклонилась, чтобы поцеловать шершавую от щетины щеку. Вдохнула пьянящий запах кожи любимого мужчины. А сделав это, хитро покосилась на ожидающих в зале совещания представителей комиссии. — Скажи, а им завидно? — Завидно? — Да, что мы целуемся в коридоре. Зависть, знаешь ли, не то чувство, которое вообще стоит испытывать. Оно обладает крайне разрушительным для психики человека качеством, низводя количество выделяемой для ежедневного пользования энергии до очень низкой отметки. Дрейк! Что? Просто скажи, им завидно. И я буду довольна. Несколько секунд он просто улыбался и молчал. Затем кивнул. Им завидно. По-своему. Ну вот. И сразу стало приятно. Дина еще раз прижалась к теплой груди, провела пальцами по шуршащей ткани, потерлась лбом о подбородок. — Я пошла. Свяжемся еще, да? — Да. И вообще никогда не развяжемся. Надо же, он шутил. Редкое и ценное явление. — Здорово. Это правда, здорово. Все, я пошла. — Беги. Хорошо отдохнуть тебе сегодня. Ребятам привет. Я передам. И они нехотя разошлись в разных направлениях. Он обратно к двери зала совещаний, а она, куда глаза глядят, попутно вспоминая, как выглядит гостиная Дэйна. Tiny Tempa feat. Eric Turner, Writing at the Stars. Они стояли в центре комнаты кружком, обнявшись и наклонившись друг к другу лбами. Дружно считали до трех, а потом не менее дружно, с радостным рычанием опустошали стопки, которые держали в руках и которые тут же пополнялись благодаря расторопности Лайзы. Та бегала вокруг могучей кучки или компании из девяти бугаев и едва ли не наугад плескала водку в протянутую за спиной бармену посуду. Половину в стопки, половину на ковер. Торопилась. «Вот это веселуха!» Потрясенно изумилась Дина, стоило ее ступням материализоваться на ковре гостиной особняка Дэйна. Как только там же материализовался и нос, это произошло одновременно, просто ковер она почувствовала раньше, как в него тут же ударил густой запах хмеля, куча разложенной по подносам разнообразной еды и замешавшийся в единый нераспутываемый клубок аромат, состоящий из 20 различных туалетных вод и парфюмов. Музыка, гомон, куча тел. Происходящее тут же напомнило ей не то оргию одетых счастливых алкоголиков, не то кадр из новомодного ночного клуба, где главное правило вечера — отрываться кто как может, на все виды и лады, главное, чтобы весело и чтобы на утро ничего не помнить. Последнее важно. «О, Бернарда пришла!» Лайза, выплескивая остаточную порцию водки в стакан, подмигнула, сноровисто откинула в угол пустую бутылку и тут же открутила крышку у новой. Принялась проворно доливать. — Они что, решили напиться и забыться? В хламину? Такое, насколько ей помнилось, она видела впервые. В этом месте снова раздалось дружное «раз, два, три!» и синхронно покачивающий, словно щепки в морском прибое, команда запрокинула голову, чтобы влить в глотки новую порцию алкоголя. Вот это да! Кажется, она забыла разуться и раздеться. Так и стояла с открытым ртом, наблюдая за процессом накачки исполинских мужских тел водочными градусами и парами. «Им разрешили», — пояснила сидящая в кресле Шерин. Сказали, что на утро протрезвят всех особо быстрым методом. — Угу. А главное, безболезненным, как я полагаю. Она, конечно, ожидала всякого. Вечеринки, танцев, шманцев, обниманцев. Это лучше, чем плакать друг у друга на плече и сидеть со скорбными лицами. Но уж точно не откровенной попойки. Покачав головой и пробубнив что-то наподобие «Вот дай людям...» возможность закинуться, они обязательно ее используют, хоть в этом мире, хоть в любом другом. Пошла искать место, куда приткнуть пакет с мигалкой и повесить плащ. Судя по всему, рассказ о доме, который она сегодня посмотрела, никто в ближайшие несколько часов не ждет. Ну и ладно. Спустя 5 минут, уже подпирая стену и держа в руках бокал с коктейлем, она все еще размышляла о человеческой природе и ее покладистом отношении к алкоголю в целом. Ну да, дали людям шанс попраздновать. Для чего нужно вести себя так, как будто в комнате последний и крайне ценный запас алкоприпасов, и к утру он должен быть истреблен, ибо протухнет? Нельзя, что ли, обойтись парой-тройкой рюмок или бокалов, а затем чинно тормознуть? Ну да. Сесть, завинтить пробки, убрать коньячные бутылки в шкаф до следующего ежегодного застолья, вынести торт и тихо, мирно перейти к чаю и десерту. Крякнул внутренний голос, сопроводив фразу выуженным из памяти воспоминанием о том, как это было с семьей одного из несостоявшихся бойфрендов из прошлого. У него как раз была такая семья, приторно правильная, интеллигентная, умершая, кажется, еще до того, как разрешила себе пожить. А чего она, собственно, ворчит? Откуда такое негативное отношение к пьянкам? От дяди Толи, пришлось нехотя признать. От него и от тех, кто, выезжая на пляж или высаживаясь скопом в шашлычную беседку, начинает пировать так, будто мозги у всех присутствующих по обоюдному согласию остались дома. Или же вообще никогда не росли в теле, в отличие от других внутренних органов. Танцы толстых с выпавшими из-под маек пузами теток, обнимание первого встречного, ор пения русских народных и вовсе не народных песен. Везде грязь, бутылки, бумажки, обрывки, окурки и красные носы. Но неужели это вечеринки? И тем более такие, каких стоит ждать с нетерпением. Да она на подобных никогда и часа усидеть не могла, не то что расслабиться. Плавая в мыслях и звуках, льющихся из динамиков огромного стереоцентра песни, Дина обводила взглядом огромную гостиную находящихся в ней гостей. Майкл. О, да, здесь были и завсегдатые магии. Разговаривала о чем-то с Аней. Та настороженно поглядывала на лежащего в кресле Барта, который, в свою очередь, из-под лобья взирал на сидящего у ног хозяйки сервала. Марика, поглаживая ушастую голову пятнистого друга, притворяющегося, что его шумгам никак не касается, и равнодушно щурившего желтые глаза, вела беседу с Элион. Шерин смеялась над Лайзой, которая стряхивала с топа пену разбрызгавшегося шампанского. Уже шампанского? А расположившаяся в дальнем кресле Меган рассматривала перевезенные Дейном из Петербурга открытки. Да, она сама когда-то их рассматривала, сувениры с поездки. Хм, и всю эту честную компанию, за исключением 4 завтра придется перебазировать в Финляндию. Вот где ужас-то. Или цирк. Это как посмотреть. А вообще-то, если говорить честно, Дина всегда завидовала тем, кто умеет расслабляться. Не она ли когда-то мечтала стать одной из тех, кто умеет отдаться веселью целиком? Перестать беспокоиться о завтра, о головных болях, репутации и о том, что было вытворено накануне? А вот так взять и присоединиться. Влиться в хохот, вплестись в волну «Сегодня я счастлив». Сделаться бездумной, танцующей под музыкальные басы, свободной частицей и подпрыгивать, звенеть в воздухе, распространяя вокруг себя ауру настоящей, подлинной, пусть и залитый шампанским беззаботности. Совсем как Лайза. И если раньше у нее такой компании не было, то сейчас есть. Да, есть. Так зачем дело встало? За застарелыми комплексами? За волнением, что вновь не получится, и мозг так и будет беспокойно тарахтеть о притворстве? Но ведь если не попробовать, так и не узнаешь. А шампанское, между прочим, тоже скоро кончится. «Эй!» Она сама не заметила, как распихала тесный мужской круг и оказалась обнятой слева тяжелой рукой Баала, а справа накрытой разлапистой пятерней Аарона. «Женщин к себе берете? Есть еще свободные места? Не все выпили?» «Таких берем!» — загомонила толпа. «Такие нам нужны! Присоединяйся, конечно!» Кто-то потрепал ее по голове, кто-то подмигнул и улыбнулся, кто-то тут же протянул свой стакан и предложил произнести тост. А они оказались не такими уж пьяными, обнаружилось ею с удивлением. не сделавшимися тупыми или неадекватными, а скорее веселыми, милыми, расслабленными, чуть подпившими, но все такими же классными ребятами из спецотряда, а главное, своими. И это ее компания, действительно ее. И было бы искренне жаль, если бы она так и простояла весь вечер у стены в одиночку, в то время как теперь, жмурясь от удовольствия, тесно сжатая мужскими плечами и чувствуя себя в палатке, так как света из-за склонившихся голов в кружок проникал немного, она произнесла: «За вас! Да, чтобы все, да, живы, да, здоровы!» Могучая кучка одобрительно замычала. Martian, when you're not with me. Она не помнила ни того, как оказалась лежащей на спине в бассейне Эльконта, ни того, кто обеспечил ее купальником. Вода казалась теплой, парной. Вокруг головы парусалочи шевелились волосы. Над садом, домом, улицей и всем городом сияло черное, плотное, будто его с упоением красил сам Малевич звездное небо. Ни ветерка, ни туч, ни проблем. Тихий, теплый август, один из летних вечеров, когда кажется, что впереди еще много всего чудесного и невероятного, но ты застыл тут и не спешишь торопиться. Зачем? Рядом, положив голову на розового надувного утенка, разрисованного яркими желтыми цветами, утенка, кому он мог принадлежать, задрав голову, как и она, глядя в небо, плавал Дэйн. У ее щеки, изредка выныривая из-под воды, лениво плескался у рука. Расположенные у дна лампы высвечивали силуэты их тел, на бортике дымил очередной сигарой, одетый в шорты Халк. Из дома продолжала нестись музыка. Кто-то звонко хохотал. «И не подумай, что над нами сейчас летают эти заряженные частицы, да? Обычный вечер, такой, как и всегда». «Угу», — лениво отозвался Халк. «А ведь одна из таких может как раз упасть сюда, и тогда мы станем зомби-мутантами или потеряем память. Или резко обучимся всем языкам мира, как бывает, когда в человека бьет молния», — расслабленно хихикнула Дина. «Вот уж в чем я сомневаюсь, так это в этом». Дымок от сигары тянулся в сторону розовых кустов. По мраморным плиткам процокали длинные когти Барта. Пес улегся на борт у самой воды. Дэйн даже не открыл глаз. Кажется, он перебрал или же просто наслаждался беседой друзей, предпочитая притворяться спящим. «Как думаешь, он не утонет?» «Какой утонет?» Сенсор цинично усмехнулся. «Это я-то?» Раздавилось басовитое гудение слева. «Между прочим, чего бы доброго сказали накануне трудного похода. А то опять анома обозвали». Его губы растянулись в улыбке. Барт тут же завилял хвостом. «Мы будем тебя ждать, Бугай. Все будет хорошо», — тут же миролюбиво поддержала Дина. «И правда, они будут ждать их назад, ждать их всех, с хорошими новостями. Завтра Дрейк начинает эвакуацию уровней. Не представляю, насколько тихо здесь станет. Страшно подумать, как в фильме «Катастрофе». Глубину и масштабность катастрофы подстер алкоголь, но грусть осталась. Тихая, задумчивая, почти нежная. «Слушай, а где будут смешарики? Их тоже усыпят и эвакуируют?» Халк подцепил ногтем край нежелающего равномерно тлеть табачного листа и оторвал с него уголок, положил в пепельницу. «Нет, Трейк сказал, что фурии чувствуют приближение полей и успевают укрываться, так что они будут пережидать беду дома». «А если частица окажется размером больше дома? Их тогда накроет». «Не пугай, даже думать о таком не хочу. Наверное, Дрейк знает о какой-то еще опции фурий и уверен, что они не погибнут». «Хорошо ему, Дрейку, все наперед знает». «Не все», — мысленно вздохнула Дина. «Даже он сейчас знает не все». Спокойная размеренность августовского вечера пошатнулась, но не исчезла. Вокруг музыка, плеск воды, знакомый ароматный дым. Все хорошо, хорошо. А Уоррен? Он про него не говорил? Говорил. Сказал, что окраина этого черного леса как раз на дальней стороне, почти там же, где строят инкубаторы, так что его и команду эвакуировать не будут. — Значит, он к нам не присоединится? — Жаль. — Ага, ей бы и самой хотелось познакомиться с Бойдом. Может, когда-нибудь? Там вроде как открыта дыра в пространстве, откуда лезут чудища. Ее оставлять нельзя. — Вот сам бы и стрелял в них, — проворчал покачивающийся на утенке дым. — А то она открывает дыр, а мы потом воюй. Никто не стал высказывание комментировать. Все знали, оно вроде бы так, и в то же время не так. Как-то сложно. — Слушайте, а Хантер где будет зимовать? Снова очнулся снайпер и даже на этот раз открыл глаза. Сполз затылком с утенка, погрузился по кромку губ в воду, затем выплюнул то, что глотнул. Я про него вообще уже месяц ничего не слышал. Он изучает карту соседнего мира, там и останется пока. Так Дрейк сказал. Его переносить не надо. Вот ведь как все устроено. Мы, значит, завтра в коридор, а он на чужеземных просторах кукует. Красавчик! В стеклянных дверях показалась Ани. Спросил, не нужно ли чего. Все трое отрицательно мотнули головами. Дэйн тут же хлопнул по сияющей от ламп водной поверхности и радостно позвал. — А вот тебя бы сюда, это я был бы рад. Давай переодевайся в купальник и прыгай. Радостно мотнулся белобрысый хвостик. — Я сейчас только гостей позову. — Это дело, пусть все прыгают в бассейн, че в доме торчать? Дина улыбнулась. Вот так часто бывает на вечеринках. В одном месте сначала тихо, потом громко. Ты уходишь туда, где снова тихо, и к тебе тут же присоединяется толпа, потому что здесь уютно, правильно, хорошо. Приятно облизывала тело вода, плыл в сторону кустов ароматный дымок, сияли над головой изредка мерцающие звезды, и вновь как никогда острый почувствовался текущий момент. Полный людей, яркий освещенный дом, лежащие на полке открытки из Петербурга, ласкающий Нордейл вечерний ветерок, бубнящий у кого-то из соседей приоткрытое окно телевизор, покачивающиеся занавески. Кто-то уже лег спать, кто-то только готовится, а кто-то думает о том, как соорудить вокруг мира дополнительный щит. Оттянуть бы наступление завтра, понижиться еще вот так, без цели, без мыслей и без суеты. Побыть бы с радостью там, где ты есть. Закрыть, как Дэйн, глаза и знать, что над тобой спокойно сияют звезды. Как же они, оказывается, все это время не ценили стабильность. Когда из дома толпой повалил полураздетый народ, Дина оттолкнулась от дна и поспешно поплыла к краю бассейна. Да-да, лучше не находиться в самом центре, когда туда валом начнут валиться знакомые ей атланты.